Глава 43. Я думала, что Алекс пошутил насчет того, что нам надо переночевать вместе. Но оказалось, что он не шутил вовсе. Я смотрела в его глаза. «Да вы издеваетесь?» — выдохнула я. «Ни капли», — ответил Алекс. Я тяжело вздохнула. «Ощущение, что да», — ответила я, скептически посмотрев на него. Алекс и бровью не повел на мой выпад. «И что?» — переспросил он. «Так вы же маги. Наколдуйте что-то», — предложила я. Но судя по тому, как улыбнулась и подмигнула Ланира, ничего такого не предполагалось. Мне все равно пришлось бы идти спать вместе с Алексом. «Я не могу», — ответил Алекс. «Твое видение скрытого же не прошло просто так». Я кивнула. «Здесь то же самое, что и с тем, когда я тебе передавал силы. Все пройдет через время». Я едва не застонала от сказанного Алексом. «То есть еще ждать?» Да и спать с Алексом в одной кровати не особо хотелось. Но был выбор – терпеть ужасный жар или все же попробовать поспать с Алексом. Просто выбор на миллион. Я закатила глаза. Не так уж много у меня вариантов. Но раз надо, так надо. Хотя по телу вновь пробежали мурашки от одной мысли, что я буду вместе с Алексом. Еще и в кровати. Потому что стоит ему отойти от меня на пару метров, и все. Мне опять становилось нестерпимо жарко. А это было ужасно больно. Казалось, что стало хуже. Хотя Алекс отошел всего лишь в уборную, а меня уже накрывало ужасно. «Ох, как-то не очень», — сказала я, стоило Алексу выйти из комнаты. Я едва слюной не подавилась, когда повернулась в сторону вышедшего мужчины. Алекс склонил голову на бок. «Как-то не очень?» — спросил мужчина с телом Аполлона. «Я не про тебя. Я про свои ощущения. Мне как-то стало хуже», — ответила я. У Алекса вмиг появилось беспокойство в глазах. «Даже сейчас?» – переспросил он. Я же смотрела на его оголенный торс. И он был весьма красивым. Не перекачанным, будто он на стероидах, но и без лишнего жира. Алекс приблизился ко мне. Жар вновь пропал. Только в горле так и осталась сухость. «Сейчас легче», – ответила я. «Это хорошо. Ладно, нам пора спать». Алекс вновь обвел меня взглядом. Я сглотнула комок, застрявший в горле. «Согласна», — ответила я. Кристаллы медленно гасли на стенах спальни. Обстановка становилась весьма интимной. Но я будто прививку себе вкалывала, вспоминая слова Алекса о том, что я все же не его подходящая. Так что мне нужно успокоиться. Потому просто легла в кровать и натянула одеяло на подбородок. «Спокойной ночи», — сказала я. «Спокойной ночи», — ответил Алекс. Матрас рядом со мной прогнулся. Ну, хоть жар ушел. Глаза слипались, а вот кровать у Алекса была весьма твердой, не такой, какую мне предложили. А, собственно, ничего плохого. Для спины полезна такая твердость. Вот только уснуть никак не удавалось, даже несмотря на то, что я привыкла к твердой кровати. Потому просто начала переворачиваться сбоку на бок, а затем и вовсе захотелось попить водички, потом сходить в уборную. Думалось, что я сразу усну. Вновь легла в кровати и решила просто не думать ни о чем, даже о том, что со мной рядом лежал полуголый мужчина. И потом сон потихоньку начал накатывать на меня. Жар немного пульсировал в теле, но не так сильно, как до этого. Но в какой-то момент стало вообще не жарко, а на талию давила какая-то тяжесть. Оказалось, что Алекс смог на меня положить руку.